Глава 17. Но не все так было черно. Часть молитвы отца Тафила дошла таки по адресу. Измученных испытаниями друзей Господь наградил долгожданным спокойствием. Устойчивая посудина Лео уверенно бороздила воды, перепрыгивая из одного моря в другое. Основную движущую силу, грот-парус, неизменно наполнял ветер. Немногочисленная команда занималась своими делами. На вороньем гнезде в верхней части грот-мачты постоянно присутствовал наблюдатель. Покрикивал капитан. Хромой, морской шакал с рукой на перевязи. Персонаж неотрицательный, но больно уж резкий и ядовитый в обращении. Владелец судна Лео с отпрыском по преимуществу торчали в каюте, где имели все необходимое для жизни. Лишь изредка они поднимались на квартердек или полуют полюбоваться закатом. Отец Теофил, изнуренный морской болезнью, сутками напролет давил постель, отвернувшись к стене. Отвлекался лишь на молитву или резкий ответ на дружеское подтрунивание. Малыш с Эггартом первое время мучились бездельем. В их обязанности входило доставлять пищу с камбуза под дверь каюты перевозимого груза, стучать, выслушивать хоровые гадости и молча удаляться. Эти девки были слишком капризны, чтобы уделять им повышенное внимание. Иногда они раздражались слезами, топали по полу, били посуду, а на робкие попытки поинтересоваться, в чем проблема, выкрикивали ноты протеста с требованием вернуть их в Константинополь. У одной там остался любимый, грубое необузданное животное, связанное с местным криминалитетом, а другой просто нравилось там жить. «Интересно», — думал Эггард. «А что бы сказала эта девка, узнав, как ее любимый слег от руки человека, который днями напролет храпит у нее за стенкой, а в свободное время молится и ругается, как сапожник? Готов поручиться. Это плавание отца Теофила стало бы последним». Замкнувшегося на Фелиции малыша вздорные создания не прельщали. Он не замечал, что у старшей Виолы удивительно роскошные волосы, а у младшенькой Оливии живые и чрезвычайно красивые глазки. «К черту эти фиалки с оливками!» — бурчал малыш. С трудом справлялся со своими обязанностями, после чего уходил на полуют грустить по Фелиции. По мере плавания, однако, стоны и стенания из каюты сходили на нет. А после того, как Эггард за руку вывел Оливию на шканцы и предложил помощь в перелезании через леер с последующим утоплением, дабы избавить всех присутствующих от ежечасных страданий, то и вовсе прекратились. Девицы стали потихоньку выходить из каюты. Эггард ловил на себе задумчивые взгляды пышноволосой надменной Виолы, а малыш то и дело отворачивался, застигнутый врасплох лукавой улыбочкой Оливии. Им не нравились эти вспыльчивые, эгоистичные существа, выросшие неженками и не знающие о жизни элементарных вещей. К тому же одна вела себя очень непредсказуемо, а другая была почти ребенком. Но когда наша жизнь позволяет делать то, что нравится? В одну из тоскливых ночей Эггард обнаружил на своей подушке рассыпанные волосы Виолы. Он посчитал, что вставать в позу было бы нелепо и невоспитанно. Вместо этого в позу встала Виола, и ночь, в общем-то, прошла нескучно. На следующий день он стал свидетелем призанятной сценки. Лукавая Оливия по сговору с сестрой осталась одна в каюте. Томно позвала малыша по какому-то пустячному поводу. Он отбивался, как мог, шипел, забился в угол. Затем из каюты понеслись возмущенные выкрики. Создавалось впечатление, что малыша лишают невинности сразу семеро. Внезапно крики смолкли. Очевидно, Оливия сняла с себя последнее. Через некоторое время появился малыш, красный, как вареный рак. Не издав ни звука, потащился на пол уют, грустить по Фелиции, но так и не дошел, поскольку его сразу обступила команда и попросила поделиться впечатлениями. В тот же час надменная Виола заявила Эггарту, что теперь они с Оливией знают способ отомстить своим церберам, и пусть те трепещут, на что Эггарт порекомендовал им обеим соблазнить отца Теофила, а сам заперся в каюте и 2 часа размышлял о внезапных жизненных коллизиях. «Мне плевать на этих курочек», — заявил однажды Эггарту ухмыляющаяся в усы Лео. «По договору я доставлю их живыми и невредимыми в Геную, а кто их по пути пользует, меня не царапает». «Однако будь поосторожнее, парень. Мне ставили условие доставить 2, а не 4». По мере приближения к греческому полуострову аппетиты сестренок росли. По счастью, в дело вмешались пираты, вынудившие их на время забыть о первейшей природной потребности. Вероятно, кто-то объяснил девчонкам, что большинство пиратов — сарацины, работорговцы, и просто души не чают в мягких молоденьких барышнях. Остроносый парусник грациозно вырулил из-за скалистого островка и пустился в погоню. Он развивал превосходную скорость, но и капитан Рикардо в морском деле был не мальчик. Под верещание перепуганных девчонок он громогласно приказал поднять все паруса, а затем лично встал за румпель. Порывистый ветер потащил Анну Селесту прочь от разъяренной погони. Было видно, как пираты беснуются на палубе и гроздьями висят на мачтах. «Что же будет? Что же будет?» — истерично заламывали локти у себя в каюте девчонки. «Нас убьют и съедят!» — кровожадно шипел под дверь малыш. «Вовсе и не обязательно», подмигивая, сглаживал перспективы Эггарт. «Нас могут и не убивать, а скушают в живом виде, разламывая на кусочки, а потом мы сами умрем». От рассвета до заката продолжалась гонка. И лишь с наступлением сумерек разбойникам удалось сократить дистанцию. Звуки по воде разлетались превосходно. От пещерного рыка преследователей стыла кровь в жилах. Благо, дело происходило в окрестностях Милоса, где островки нацеплены один на другой, как нити на бусы. Воспользовавшись сумерками, капитану удалось убраться за изрезанный бухтами кусок суши, где на удачу нашлась невидимая с моря извилистая губа. Он мастерски ввел судно в узкое пространство залива и приказал всем молчать, а девчонкам завязать рты. Пираты проскочили мимо. Затем вернулись и принялись нарезать круги вокруг острова. Возмущенные крики разлетались по воде. Кто-то кричал, что нужно плыть к другому острову. К утру высланные дозорные доложили, что пираты не стали производить якорную стоянку, потоптались вблизи архипелага и с наступлением рассвета убрались в море. Но целые сутки после этого Анна Селеста еще не выходила из бухты. Команда запасалась пресной водой, нежилась на солнышке. Дамы тряслись в каютах, а друзья купались в каменистых заливчиках, трескали устриц и вели задушевные беседы. Воспрял даже малыш. Поначалу он страдал по Фелиции, но затем начал вспоминать о своих забавах с монашками, окончилась тем, что открыто стал наслаждаться жизнью. И даже подумывал, не навестить ли в каюте крошку Оливию. На теплом бережке и вспомнилась отцу Теофилу леденящая душу история его единственной встречи с сарацинами. Этот инцидент случился лет 8 назад, когда молодой еще богослов отдыхал на берегу Мальтийского пролива, недалеко от Ликаты. История жутковатая, но, видит Творец, он узнал для себя много нового. Трое молодых людей, некий выпускник духовной школы по имени Паоло, голубоглазое создание по имени Миранда и сам отец Теофил, собственной добродушной персоной, проводили время на живописном берегу, услаждая себя приятными беседами. Откуда-то взялись пираты в соседней бухте? Устраняли неполадку или пополняли запасы пресной воды? Предельно жуткие создания в холщовых халатах с громкими альгасарами ворвались в уединенное местечко. Отец Теофил как раз разъяснял синеокой Миранде стержень постулата, Эпикура о том, что удовольствие есть побуждение к добродетели, и собирался рассказать о признаках любви, как их передает Ибн Хазм. Утомленный беседой семинарист спал, а волны с тихим шелестом омывали берег. Заламывая руки, их потащили в соседнюю бухту, где стоял корабль. Бросили в землянку, вырытую некогда отшельником. Сутки просидели пленники, утешая безутешную Миранду. А на вторые семинарист обнаружил, что стена осыпается. Пошевелили пару корней и пришли к выводу, что буквально в нескольких дюймах выход на овражек. Рыть руками неизбежно шуметь. Земля сухая, осыпается. Вот и снарядили отца Теофила отвлекать охранника с длинным шрамом через все лицо. Громила был весьма колоритен, страшнее их восточного черта. Но маялся скукой и не прочь был поболтать. На просьбу прояснить некоторые вопросы религиозного характера грозно рявкнул: «Иди, салат читай неверный! Ты принимаешь нас за язычников, но мы христиане», — спокойно заметил отец Теофил. «А мне плевать! Вы многобожники! Почему ты называешь нас неверными? Сдается мне, персидское племя турок не только ничего не знает о вере христиан, но даже не отдает себе в этом отчет». «Мы? Не отдаем?» — расхохотался пират, растянув беззубый рот. «Мы отлично знаем, что христиане сознательно впали в заблуждение, исказив то, чему учил их посланник Божий Иса. Лично мне, что карматы, что христиане, все едино». «Постой, а кем называется Иисус в вашем писании?» Помимо воли заинтересовался священник. «В нашем писании Иса зовется Духом и Словом Божиим. Он первый среди пророков. Он не страдал на кресте. Вместо него был распят другой. У Исы были братья и сестры. У него была мать во плоти и мать в духе. Именно мать дух сказала: «Мой сын, из всех пророков я ждала тебя, чтобы ты пришел, и я могла покоиться в тебе. Ты мой сын первородный и будешь править вечно». Именно соединение Исы с матерью духом сделала его мессией. «Значит, вы не верите в то, в чем иудеи и христиане согласны между собой, а именно, что Иисус страдал и умер на кресте? Не верим. И в то, что Иисус, Сын Божий, воскрес на третий день и потом был вознесен на небо? Не верим. Но почему ваш учитель Бахир призывал избивать многобожников везде, где их найдете, осаждать, устраивать засаду против них во всяком скрытом месте. Ведь это смертный грех. «Плевать!» — воскликнул Сарацин. «Сколькими грехами не отягощался бы человек! В день своей смерти, уверовав в Бога Магомета, он будет спасен по заступничеству пророка!» «Так знай же, Сарацин!» — мстительно заявил священник, «что кардинал Махон после неудачной попытки стать папой бежал в Аравию и из гордыни и мести основал там свое учение. Он приучил голубя клевать у себя из уха и тем убедил арабов, что это посланец Святого Духа нашептал ему божественное откровение». «Ложь!» — гордо сказал пират. «Если Иса был Бог, как он ел, пил, спал?» «Бог слово не ел, не пил и не спал, но святая плоть, которую он принял от святой девы, была распята. Знай же, что Христос двойственен по природе, но един по ипостаси». «Та, которую вы зовете Богородицей, умерла или жива?» «Не умерла. Пришла к ней естественная смерть человеческая, но не заключила в земле и не покорила тлению, как нас». «Ха! Греческая фалсафа!» — презрительно протянул Сарацин. «Ты говоришь вещи, непонятные нам. В Писании сказано: «Дух Святой, Матерь моя, как может к Духу прийти смерть человеческая?» Хотя Махон не совершил никаких знамений и чудес, подтверждающих истинность его учения, выдав себя за пророка, он осуждает насилие. Пророками были Адам, Ной, Абрам, Иса. «Кто такой Махон?» — хмуро вопросил пират. Видно, он не был силен в этих вопросах. «Лучше скажи, Сарацин, зачем вам обрезание?» «Обрезание есть отложение в сторону излишних вещей. Крайняя плоть есть излишняя кожа того члена, в котором возбуждается удовольствие». «А грабя честных торговцев, продавая людей в рабство, вы не стремитесь к излишествам всякого рода?» «Не твоего ума дело!» — зарычал Сарацин. «Обрезание излишнее и противно святому крещению!» — повысил голос отец Теофил. Он услышал за спиной, как осыпается земля. Паоло протискивал во вражек свои широкие плечи. «Господь же был обрезан для того, чтобы он исполнил закон. Также он соблюдал и субботу для того, чтобы ему укрепить закон. А с того времени, как принял крещение, и Дух Святой явился людям, сходя на него в виде голубя, с того времени стало возвещаться духовное служение и образ жизни, и Царствие Небесное». «По-твоему, Всевышний не прав, запрещая излишнее удовольствие, образом которого служит крайняя плоть?» — угрожающе вынул меч Сарацин. «Всевышнему надо служить по духу, а не по букве. Олух ты, пророка небесного!» — молитвенно сложил ладони отец Теофил и с печалью наблюдал, как от удара секиры разлетается череп Сарацина, а на его месте вырастает лучистая физиономия семинариста. Через сутки Анна Селеста выбралась из укрытия и взяла курс на мыс Матапан, самую южную оконечность Пелопоннеса. Половина пути до итальянского полуострова осталась позади. Удача продолжала сопутствовать, надо думать, благодаря неустанным молитвам отца Теофила. Попадались лишь торговые суда, которые сами, заметив незнакомца, меняли курс. Эгейское море перетекало в Средиземное, Средиземное в Ионическое. На занудливом морском пейзаже это, правда, не сказывалось. Безбрежная масса воды, от лазоревого до черного, то спокойная, испещренная блестками встающего солнышка, то вздымающаяся, прорезаемая молниями и стеной дождя. Потом попали в сильный шторм, повредило мачту, но в целом обошлось без последствий. Правда, судно отклонилось от курса. Поскрипывая снастями, на одном грот-парусе протащилось в 10 кабельтовых от подошвы апеннинского сапога мыса Санта-Мария-ди-Леука и взяло курс на Калабрию. Раздавленный, вывернутый штормом отец Теофил, очевидно, забыл с вечера помолиться. Поутру аукнулось. Судно, возникшее на горизонте и из крохотной точки, превратившееся в солидную галеру, оказалось неторговым. Оно несло на себе настоящие пороховые пушки. Экая редкость! Вспыхнул огонек на палубе. «Лево руля!» — заорал, сотрясая воздух, капитан Рикардо. «И молитесь, олухи, чтобы они стреляли на упреждение!» Тяжелая конструкция Анны Селесты принялась со скрипом разворачиваться. Каменное ядро, прочертив дугу с корабля на корабль, шлепнулось под левым бортом. Началась погоня. Снова визжали девчонки. Снова орал благим матом однорукий капитан. Запоздало молился священник. Черное судно, ощетинившееся копьями и орущими глотками, настигало Анну Селесту. Вероятно, оно имело не очень большой запас ядер. В корму, ввиду невысокой вероятности попадания, не стреляли. Рассчитывали на паруса, в которых пираты имели безусловное превосходство. А кроме того, у них были весла. Небо чернело от туч. Лил дождь. Волны захлестывали окна кают. Снова погоня продолжалась до самого вечера. Разрыв между кораблями сужался. Когда он уменьшило практически вдвое, пираты открыли огонь. Оба ядра свалились в воду за кормой. «Справа Калабрия!» — закричал капитан. «Идем к берегу!» Уже было ясно, что на плаву не удержаться. Рулевой сменил курс. Береговая линия нарастала. Сквозь сплошную стену ливня проступали скалы, беспорядочно нагроможденные у воды. В какой-то миг пиратский корабль тоже сменил направление. Сгрудившиеся на палубе люди этого не заметили. Пушечным портам открылся борт Анны Селесты. Заметили только вспышку, когда бомбардир поднес фитиль к заряду. Полет ядра не видели, только Эггар догадался, что сейчас произойдет. Схватил в охапку невесть, откуда взявшихся на палубе девиц, и с воплем «Все на бак!» поволок их, трепыхающихся через шканцы. Громыхнуло с треском. Ядро пробило капитанский мостик, похоронив кормчего и двоих зазевавшихся. Парус разорвало в клочья. Мачта накренилась, вырванная с мясом, и обрушилась на грот, разбив щепки воронье гнездо, где, по счастью, никого не было. В считанные мгновения корабль остался без управления, но продолжал по инерции двигаться. До берега оставалось меньше кабельтова. Еще немного, и Нев понесся бы на мель или разобьется о скалы. Ни в одном из этих вариантов не было рационального. Оценив близость добычи, пираты перестали стрелять. Они подтягивали к бортам бревенчатые настилы, готовились к абордажу. «Не боятся, что сядут на мель», — промелькнула у Эггарта. «Видимо, знают особенности здешнего дна». Капитан проорал уцелевшим матросам, чтобы спускали шлюпку на воду. закрутилась лебедка, просмоленная плоскодонка с широким днищем и высокими бортами заскользила к воде. Истошно визжащих девиц передавали по рукам. Капитан спустился последним, невзирая на катастрофическую нехватку жизненно важных конечностей. На пиратском корабле сообразили, что добыча собралась делать ноги. Судно опять отклонилось от направления на Анну Селесту. Удалиться к берегу под прикрытием своего корабля не удавалось. Гребцы яростно работали веслами, но зловещий силуэт разбойничьего судна уже выплывал из-за скорбных останков Анны Селесты. Вновь сработала пушка. Стреляли, похоже, мелкими зарядами. Камни ударили по воде, взбив фонтаны. Матрос схватился за грудь и повалился навзничь. Накрыл собой Оливию, которая в этом событии нашла прекрасный повод разразиться новой истерикой. «Ложись!» — завопил Эггард, заметив на борту новую вспышку. Все повалились на дно. Лишь один капитан остался стоять. Потрясая узколезвийным морским кинжалом, вне себя от ярости, он кричал, что никому еще не удавалось поставить на колени капитана Рикардо, тем более поставить его кверху задницей. И если есть желающие попробовать это сделать, то пусть угомонят свои трусливые пушки и подойдут с настоящим мужским оружием. Пронеслась новая волна шрапнели. Острый камень вонзился капитану между глаз, повалив на распростертые тела. Не отходя от места, отец Теофил помолился за его душу, добавив про себя, что отвага — это отличное качество, но куда лучше, если она дружит с головой. Мужчины с силой налегли на весла. Даже Лео, которому деловито помогал сын, хотя проку от пацана в этом деле было не меньше, чем вреда. К столь активным действиям побуждала суровая необходимость. Пираты быстро пришли к пониманию, что своими необузданными действиями рискуют попортить чью-то ценную шкурку. Они прекратили палить и спустили на воду шлюпку, которая, ловко прыгая по волнам, помчалась наперерез. До суши оставалось рукой подать. Камни громоздились в полосе прибоя. За узким пляжем амфитеатром вздымались голые скалы. Совершенно лысые, отполированные ветрами изваяния, напоминающие гигантский частокол. Левее по курсу вершину частокола прорезал глубокий разлом, уходящий вглубь суши. «Лео, туда смотри!» — заорал Эггард, показывая пальцем на расщелину. «Хватай пацана из своих чертовых шлюшек и бегите подальше! Нас не ждите! Ты в своей стороне!» «Доберетесь, и не думай о корабле! Доставишь девиц по адресу, окупишь старицей!» «А как же вы, рыцарь!» — растерянно кричал рыжеусый. «Будем прикрывать! Мы и серьезные люди, не так ли, Лео? Соглашение честное. Ты довозишь, мы защищаем!» «Так я же не довез!» — гаркнул Лео. «А мы еще и не защитили!» — захохотал Эггард.